Глава третья. Родители Тео еще до его рождения работали в маленькой компании Boon & Boon в старинном перестроенном доме на тихой тенистой улочке всего в нескольких кварталах от главной улицы центра Стратенберга. Здесь было много офисов, и в погожие дни часто можно было видеть, как юристы, помахивая портфелями, шествуют по тротуару в суд или возвращаются к себе. Идти было всего минут 10. Около полудня целые компании юристов, бухгалтеров и архитекторов шли на ленч, смеясь и разговаривая. Секретари и помощники пробегали по улице, спеша доставить важные документы или успеть в суд. Детей на велосипедах на Парк-стрит можно было увидеть нечасто, но каждый день хотя бы один юный велосипедист, Тео, проносился в ту или другую сторону. Насколько Тео знал, он, Теодор Бун, был единственным 13-летним мальчишкой в городке, который мог похвастаться собственным кабинетом юридической компании. Правда, кабинетом его закуток можно было назвать лишь условно. Но зато вторая дверь отсюда вела на усыпанную гравием парковку, которой пользовались сотрудники фирмы. В юридических конторах вечно не хватает места для хранения бумаг. Юристы физически не способны что-нибудь выкинуть, в результате чего образуется целое бумажное море, и кабинет Тео раньше служил складом для старых папок и чистящих средств. Когда Тео обосновался в комнатке и навел здесь порядок, в качестве письменного стола он поставил ламберный, а на чердаке отыскал сломанный крутящийся стул и починил его с помощью проволоки и суперклея. На одну стену Тео повесил постер Миннесоты Твинс, за которую болел, а на другую – собственный портрет в стиле аниме, который на прошлый день рождения ему подарила Эйприл Финнимор. На столе Тео обычно держал записные книжки и школьные учебники, а под столом спал судья, его собака. Никто не знал, сколько псу лет и какой он породы. Он обретался в собачьем приюте и однажды оказался на волосок от усыпления. 2 года назад Тео спас его в суде по делам животных, дал новое имя и забрал домой. Теперь судья мирно спал по ночам под кроватью Тео, а днем тихо бродил в конторе, придремывая под столом секретарши Эльзы или под длинным столом в комнате для совещаний, если, конечно, совещаний не было. Или же болтался на кухне в надежде, что кто-нибудь подбросит чего-нибудь вкусного. Пес весил 40 фунтов, и даже на человеческой пище не прибавил ни унции, по словам ветеринара, который осматривал его каждые 4 месяца. Особенно судья любил соленые – крекеры, чипсы, сэндвичи с мясом, но в принципе не отказывался почти ни от чего. Когда у кого-нибудь случался день рождения, пес ожидал кусочек торта. Если кто-то, как правило Тео, заезжал в замороженные йогурты Гуфа, пес требовал порцию и себе. Обычно с ванилью. А еще судья был единственным существом в конторе, способным разгрызть совершенно несъедобное овсяное печенье, которое не реже раза в месяц приносила Дороти, секретарша мистера Буна. Но вот чего судья в рот не брал, так это собачьего корма. Он предпочитал питаться вместе с Тео, то есть на завтрак хлопья Чириус с жирным, необезжиренным молоком, на ужин то, что ела вся семья, а днем все, что подкинут в офисе, пока Тео в школе. Живя среди юристов, судья знал, что время здесь ценит. Встречи, совещания, заседания суда, графики, записи и так далее. Сотрудники фирмы следили за временем, и бал здесь правила точность. Собственные внутренние часы напоминали псу, что по средам Тео возвращается из школы в 4 часа. Поэтому около 3:30 судья ложился под стол Эльзы и дремал. Но дремал он чутко, по-собачьи, полуприкрыв глаза и настораживая уши при каждом звуке в ожидании, когда Тео сбежит по ступенькам и пристегнет велосипед на крыльце. Услышав знакомые звуки, судья встал, потянулся, будто неподвижно пролежал несколько часов и замер в напряженном ожидании. Тео, войдя с рюкзаком на плечах, сказал: «Привет, Эльза», как делал каждый день. Эльза суетливо вскочила, ущипнула его за щеку и спросила, как прошел день. Поправив ему воротник, она начала. «Твой папа говорит, ты произнес на дебатах блестящую речь. Это правда?» «Ну, наверное», — отозвался Тео. «Мы победили». Судья уже размахивал хвостом у ног мальчика, ожидая, пока его погладят и вообще уделят внимание. «Ты такой красавец в белой рубашке!» – расчувствовалась Эльза. Тео ожидал чего-нибудь подобного. Его всегда встречали комментарием по поводу одежды. Будучи старше его родителей, Эльза одевалась как 20-летняя и отличалась причудливым вкусом. Но она относилась к Тео как бабушка и по праву занимала место в его сердце. Тео приветствовал пса, почесал за ухом и спросил Эльзу. «Мама здесь?» «Здесь и ждет тебя», – оживилась Эльза. Энергии у нее было хоть отбавляй. Все сокрушается, что пропустила дебат. Подумаешь, важность. У нее работа, между прочим. На кухне есть печенье с орехом пекан. Кто пек? Девушка Винса. Тео одобрительно кивнул и пошел в кабинет матери. Дверь была открыта. Миссис Бун жестом пригласила сына зайти. Тео присел. Судья улегся рядом. Миссис Бун слушала, прижимая к уху трубку телефона. Туфли на высоком каблуке были отставлены в сторону. Значит, сегодня у хозяйки был долгий день в суде. 47-летняя Марселла Бун была несколько старше, чем мама одноклассников Тео, и считала, что в суде женщины-юристы должны выглядеть на все 100. В конторе не было строгого дресс-кода, по крайней мере для миссис Бун, но заседание в суде означали дорогой костюм и высокие каблуки.